Глава 32. В себя я пришла от мужских голосов. Кто-то рядом со мной невыносимо упорно спорил. Я медленно открыла глаза и увидела дядю Захара и Марата, которые что-то тихо, но бурно обсуждали. «Хватит кричать!» Мой голос прозвучал слабо и сипло, но они услышали меня сразу. Кинулись с двух сторон, тотчас атакуя вопросами. «Бэль, все хорошо?» «Проснулась? Вызвать врача?» Промолчала и снова прикрыла глаза, которые побаливали от их мельтешения и слишком яркого света сверху. Не сразу вспомнила, как оказалась в больнице. Судя по обстановке, но голова у меня нещадно раскалывалась. «Что произошло?» Прохрипела, пытаясь подняться. Дядя Захар и Марат наклонились, чтобы мне помочь, но последний оказался резвее и оттеснил руки друга. Приняв удобное положение, я посмотрела на мужчин с вопросом в глазах, так как они мне так ничего и не ответили. Их взгляды скрестились, несколько секунд между ними шел молчаливый разговор, а после дядя кашлянул в кулак и попятился к выходу. «Я пока схожу за врачом». Когда мы с Архаровым остались наедине, он осторожно прижал меня к себе и замер. Не сразу почувствовала, что его тело дрожало, постепенно успокаиваясь и обретая статичность. «Все хорошо, Марат», — выдохнула и положила руку на его плечо. Подняла лицо, чтобы посмотреть на него, но в этот момент он вдруг стал целовать мой лоб, глаза, щеки, губы. Так отчаянно, словно не верил, что я настоящая. Сижу тут, рядом с ним, целая и невредимая, судя по моим ощущениям. «Я надеюсь, у меня голова не разбита?» Улыбнулась на силу, морщась от тупой боли в затылке. «Сотрясение, Бэль», — ответил Марат, но в ответ не улыбнулся. Его не покидало беспокойство. Несколько секунд мы молчали, а затем он задал вопрос, который его гложет. «Он тебе ничего не сделал?» Слова дались моему мужчине тяжело, но я оценила, что он не отвел взгляд. Мне это вселило уверенность. Что бы ни произошло, он всегда будет рядом. «Не успел». Рассказала про то, что его увезли с собой какие-то бандиты, а травму я причинила себе сама, неудачно упав на пол спиной вместе со стулом. Как оказалось, лежала я без сознания там 30 минут. После в дом ворвалась группа Михалыча, дядя и Марат, которые нашли меня без сознания и сразу же повезли в больницу, где я и очнулась. Осеклась, подбирая слова. Не могла назвать того зэка даже по имени, но договаривать мне не пришлось. Марат по моему лицу все сразу понял и нахмурился. «Романа пока не нашли», — разочарованно произнес он. Что ж, это объясняло усиленную охрану под дверьми моей палаты, которую я увидела, когда дядя открыл дверь и вышел. Архаров присел на стул около кушетки, наклонился и поцеловал мои руки. «Все хорошо», — прошептала, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. Мужчина смотрел на меня с любовью, наполняя мое сердце нежностью и ответной теплотой. Пусть мое лицо было опухшим от слез, но он любил меня даже такой, грязной, изможденной и слабой. Это ли не знак, что мы созданы друг для друга? Несмотря на боль в голове, я не хотела оттягивать тяжелый разговор, так как желала знать всю правду. «Как вы меня нашли?» Марат отвечать не хотел, но был вынужден сдаться под напором моего хмурого взгляда. «Егора прессанули, и их мамаша рассказала про дачу. Повезло, что адрес оказался тем самым, и мы подоспели вовремя». Как оказалось, за время моей отключки в больнице полиция уже допросила и Егора, который признался, что дел в университете у него сегодня не было, и два брата приехали туда по требованию Романа. «Они караулили тебя под стенами здания где-то час, так что Егор пойдет как соучастник преступления», — С каждым произнесенным словом Архаров смурнел. На лбу проступили морщинки, вокруг рта горькие складки. Казалось, что за несколько часов он постарел и внешне, и внутренне, но для меня по-прежнему выглядел самым красивым и лучшим. Моим героем. «Я их встретила около универа», — призналась. «Если бы я не сказала ему, что ты в отъезде, может, и не случилось бы ничего». Голос мой звучал с ноткой горечи, ведь я никак не могла отделаться от мысли, что во всем виноват мой длинный язык. Ладони Марата обхватили мои пальцы и сжали их, оказывая тактильную поддержку, а затем он одним предложением сбросил гнет с моих плеч. «Нет, Белль, они еще до встречи с тобой знали об этом. Егор признался, что узнал все от вашей старосты, так что не вздумай себя ни в чем винить. Если кто и виноват, то это я». Последняя его фраза мне не понравилась, но я скривилась, услышав про старосту, которая не узнала бы о местонахождении Марата, не разговаривая мы со Светкой о личном в стенах университета. «Ты знаешь, мне кажется, что этот зэк и правда планировал мое похищение». Не могла произнести даже имя своего похитителя. «Так странно. Может, это паранойя, но разве обычный человек возит с собой наручники или держит веревку на стуле в заброшенной даче?» Вопрос был риторический, так как оба ответа были отрицательные априори. Но не стоило забывать, что Любавин-старший — необычный мужик, а сиделец со стажем. Такой не погнушался бы меня и убить. Когда я закончила речь и подняла глаза на Архарова, по его виду поняла, что он рассказал мне не все. Нахмурилась, прожигая его требовательным взглядом, отчего он закрыл свои глаза, но не стал от меня более ничего скрывать. У него были огромные карточные долги, Белль, и он отчаянно хотел срубить кэш. Качнул Марат головой. Но если его увезли те, кому он должен крупную сумму денег, то это все объясняет. То есть я просто подвернулась под руку? Не знаю, что хотела услышать в ответ, но понадеялась вдруг, что все случившееся — лишь глупое стечение обстоятельств. Нет. Грустно улыбнулся Марат. Изначально он хотел, чтобы ты обратила внимание на Егорку, поэтому и науськивал его на ухаживание. Это моя вина, Белль, я ведь взрослее и сразу должен был понять, что этот трус не способен так настойчиво преследовать девушку. Не в его это характере. Лицо мужчины пылало гневом на самого себя. Мне было больно наблюдать эту картину, ведь виноватым его я не считала. «В общем, ты всегда была целью Романа. Но изначально он планировал породниться с Сотниковым, чтобы перекрыть свои долги». Архаров вдруг сделал паузу, словно собирался с силами. Затем вдохнул и сказал то, от чего я разозлилась так, что еле сдержалась, чтобы не дать ему отрезвляющую пощечину. «Но появился я и спутал его планы, так что во всем я виноват, Белль. Не будь меня в твоей жизни». Марат закрыл ладонями лицо, протер его с отчаянием, и я вдруг испугалась, что он решит, что без него мне безопаснее. Я так категорически не считала. «Ты себя слышишь?» — спросила, будто сама чувствуя его агонию. «Он так и так бы меня похитил, появись ты или нет, ты сам сказал, что у него были долги». «Я бы не ответила на ухаживание Егора, и тогда бы он все равно похитил меня, но требовал бы выкуп уже с дяди Захара. Мы оба не ответственны за его злодеяние, окей?» Положила ладони на щеки Марата и заставила посмотреть себе в глаза, чтобы он не сомневался, что он последний, кого я виню в этой ситуации. «Не нужно, Марат, правда. Не разбивай мне сердце. Все ведь обошлось, так что это всего лишь урок нам на будущее быть осторожными». Добавила и поцеловала его, надеясь так унять нашу общую боль. Не думаю, что мне удалось его переубедить, но лоб его разгладился, и он даже слегка улыбнулся. Пусть на силу, но сделал это ради меня». «Больше никогда не оставлю тебя одну, принцесса». Дал обещание не только мне, но и самому себе. «Только давай договоримся». Сморщилась, услышав ненавистное отныне слово. «Не называй меня никогда принцессой. С некоторых пор у меня на это прозвище аллергия. Краса и бельчонок меня вполне устраивает». Воцарилась тишина, прерываемая лишь нашим дыханием, а затем мой почти муж наконец улыбнулся. «Ловлю тебя на слове, краса». В этот момент в палату вошел врач, а за ним дядя Захар, и мы с Маратом с сожалением отлепились друг от друга. По итогу осмотра меня оставили в больнице на несколько дней для наблюдения, а Архаров выторговал себе место рядом. Подвинул вторую кровать ближе к моей и всю ночь держал меня за руку. И мне, и ему так было спокойнее. Светка, как только увидела меня, проревела минимум час, пока мне не удалось убедить ее, что именно благодаря ей все узнали о моем похищении. Так что домой я отпустила ее в тот день с легким сердцем. Мама и папа ничего так и не узнали. Дядя Захар в суматохе им не позвонил, а уже после мы все решили этого не делать, чтобы их не беспокоить. Ведь все обошлось, а лишние треволнения им ни к чему. Все это время меня окружали заботой и любовью, но когда спустя несколько дней меня выписали, я с удовольствием пересекла порог дядиного дома. И не одна, а с Маратом, который ночевал отныне со мной. Дядя Захар, конечно, скрежетал зубами, но после произошедшего не стал запрещать Архарову жить с нами, ведь переезд до свадьбы он по-прежнему не одобрял. Охрана Виталия Михайловича следовала за мной по пятам, но их отозвали, как только в один из дней в реке не нашли труп Романа. Мы сидели с Архаровым на диване и смотрели новости, но я отворачивала голову каждый раз, когда показывали черный мешок, в котором унесли мертвое тело. Не скажу, что я испытывала сожаление, но было не по себе. Аж мороз по коже. Братва порешала, видимо. Не думал, что когда-нибудь буду рад криминальным разборкам. Тяжело вздохнул все еще взбудораженный Марат и прижал меня к себе, целуя в висок. Меня уже не трясло, хотя отголоски страха все еще тлели внутри. И в его объятиях я находила утешение, которого мне так не хватало. Прикрывала глаза и ощущала себя в безопасности. Надеялась лишь, что когда-нибудь этот страх исчезнет бесследно. Может, перестану напрягаться каждый раз, когда мимо будет проходить кто-то, комплекцией напоминающий моего похитителя. Была уверена, что Марат мне в этом поможет. «Я надеюсь, ты не передумала становиться Архаровой, краса». Вдруг раздался сверху голос жениха. Я подняла лицо, приоткрыла один глаз и усмехнулась. «Не надейся остаться холостяком. Сделал предложение, так что будь мужиком и сдержи свое слово». Было безумно приятно его дразнить, словно я дергала дикого тигра за усы, ведь именно со мной он становился прирученным и ласковым, давая порой гладить себя против шерсти.